А хозяин держится индифферентно. Ваньку валяет. С вас, говорит, за скушенные 4 штуки столько-то. Как, говорю, за 4? Когда 4-е в блюде находится? Нету, отвечает. Хотя оно и в блюде находится, но надкус на нем сделан и пальцем смято. Как, говорю, надкус, помилуйте. Это ваши смешные фантазии. А хозяин держится индифферентно, перед рожей руками крутит. Ну, народ, конечно, собрался, эксперты. Одни говорят, надкус сделан, другие нету. А я вывернул карманы. Всякое, конечно, барахло на пол вывалилось, народ хохочет, а мне не смешно, я деньги считаю. Сосчитал деньги в обрез за 4 штуки. Зря, мать честная, спорил. Заплатил, обращаюсь к даме. Так ушивайте, говорю, гражданка, заплачено. А дам не двигается и конфузится докушивать. А тут какой-то дядя ввязался. «Давай, — говорит, — я докушаю». И докушал, сволочь, за мои деньги. Сели мы в театр, досмотрели оперу и домой. А у дома она мне и говорит. «Довольно свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами». А я говорю, «Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение». Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки. Михаил Зощенко. Аристократка. Читал Вадим Чернобельский.